Глава 15. Не позволяя услышать друг друга. Соня не заметила, как согласилась. Каким-то образом Зельда убедила ее, пообещав помочь найти ответы на интересующие вопросы. Эльфийка все твердила, что точно знает, к кому нужно обратиться. Но для начала они должны узнать, с кем работает Эллин. Детали поиска Себастьяна и Зельды до сих пор не раскрывались. Однако им удалось привлечь достаточно искателей и эльфийских охотников, часть из которых тоже присутствовали на аукционе и притворялись гостями. А остальные ждали не так далеко от дома Андреаса. Незадолго до аукциона Николас вместе с Соней навестил Альтана, который сказал то же самое, что и Фройтер. В Соне невероятным образом сплетались магия и хаос в таких количествах и манипуляциях, с которыми мало кто мог справиться. Она действительно умерла в младенчестве. Но как и почему все же оказалась жива? Вопрос, ответить на который мог лишь тот, кто сотворил с ней это. Зельда достала им приглашение. Искательница одолжила у Лили красное облегающее платье с вырезом и убедила себя, что готова. Поначалу все шло достаточно хорошо и спокойно, если не считать ужаса, просыпавшегося внутри Сони из-за дома, в котором они оказались. Дело было не в интерьере самого особняка, а в отдельных его деталях. Соня не скрывала восхищения, разглядывая огромные сверкающие люстры, напоминавшие скопление звезд, и красивые картины, часть из которых была зачарована и постоянно двигалась. Каждый коридор или зал, через который они проходили, был роскошен и сиял чистотой. Но вместо трофея на стене — голова Ноктиса. Вместо коллекции сигридских кинжалов — выбеленные кости и клыки неизвестных созданий. Вместо вполне обыденных предметов интерьера, вроде ваз для цветов, посуды, фотографий, части тел демонов, драу, людей. Соня даже видела изящную женскую руку с идеальным маникюром и свадебным кольцом, выставленную как экспонат. Себастьян ее ужасы не разделял и приказал держать себя в руках. Они останавливались возле различных экспонатов, картин, книжных шкафов и пьедесталов, разглядывали реликвии и оружие. Пару раз даже встречались книги, написанные на древнесигридском языке. Соня смогла прочитать название только одной — «Легенды и предания Великой Земли Умалан». Когда она спросила, знает ли Себастьян что-нибудь об этом, он просто увел Соню в другой зал. С каждой секундой волнение и страх возрастали. Соня не знала, сколько еще выдержит. Казалось, будто все смотрели только на нее. Если их вовлекали в разговор, она едва могла связать два слова. Себастьян постоянно ее спасал, а потом отчитывал, требуя, чтобы она собралась. Алекс справлялся лучше. Иногда они пересекались, но делали вид, что незнакомы. Чаще Соня краем глаза замечала его светлую макушку неподалеку, а потом слышала в какой-нибудь компании гостей взрыв смеха и замечала там Алекса и Зельду. Каким-то образом Алекс раз за разом шутил так, что смеялись все, поддерживал любую тему и позволял Зельде опираться на его плечо. Соня впервые видела, чтобы Алекс так хорошо притворялся, и почти поверила, будто ему совсем не страшно из-за неизвестности. Он участвовал в плане Себастьяна и Зельды только из-за Сони, которую не хотел отпускать одну, за что она была ему благодарна. Соне было немного совестно, что она до сих пор не рассказала о рожденной в крови, но Алекс и не требовал. молча помогал и наверняка высматривал различные реликвии, запоминал все, что слышал, чтобы потом пересказать Соне и хоть в чем-то помочь. Она бы тоже этим занималась, если бы страх и волнение не продолжали расти. Если бы не вернулось ощущение, будто за ней кто-то наблюдает. И, конечно, если бы Себастьян не напоминал, что из-за нее Алекс сильно рискует. Будто Соня сама не понимала этого. «Меня сейчас стошнит», — едва не проскулил Алекс, когда они с Зельдой отделились от очередной группки гостей. «Это просто шампанское. Оно ужасное. На кой черт ты вообще заставила меня пить?» «Потому что нужно сойти за своих. Если бы тебя пытались отравить, я бы это поняла». «О, спасибо. Мне стало намного легче». «Правда?» «Нет. Ненавижу это место». «Вы с Милашкой случайно не близнецы? Я вообще не чувствую разницы». «Очаровательно. Она застряла с очень плохой копией Себастьяна и была вынуждена тащить все на себе. Хоть бы кто поблагодарил ее за столь великую жертву». Когда она в последний раз веселилась по-настоящему? Еще в другой жизни, разумеется. Когда не нужно было напряженно вглядываться в небо, боясь, что дождь превратится в кровь, что какая-нибудь тварь вынырнет из-за низких облаков и решит начать охоту. Когда не нужно было следить за каждым шагом других людей и прикрывать свою спину от ножа. Зельда знала, что сейчас она не в лучшем положении. Но она хотя бы видела солнце и могла заслужить себе свободу. Но не раньше, чем они найдут того, с кем работает Эллин. Меньше чем за полчаса после прибытия она познакомилась с двумя крайне влиятельными вампирами, для которых был очень важен этот аукцион. Пятью феями, сумевшими добыть приглашение только для того, чтобы почувствовать себя частью высшего общества и пофлиртовать с кем-нибудь. И одним очень неразговорчивым эльфом, охотившимся на ноктисов. Зельда вливалась в любую беседу и любую компанию, пока Алекс был ее фоном или даже аксессуаром, который только потом стал более активным и разговорчивым. Сулис говорила, выдумывая всякую ересь, много и долго, и ее слушали, пока магия медленно распространялась вокруг и изучала всех и каждого. Пару раз она наткнулась на слабые источники хаоса и, не отвлекаясь от очередной выдуманной истории, направила к этим источникам искателей, прятавшихся среди гостей. Ей были не важны методы, которые они применяли для наблюдения за хаосом и его удержания. Лишь бы искатели не мешали ее работе. Сейчас был важен только хаос, едва ощутимыми касаниями окруживший ее. Знакомое чувство охватило Зельду с головой. Стало душно, и поэтому она вытащила Алекса на улицу, чтобы немного сосредоточиться на ощущениях и не поддерживать беседы со всеми подряд. Было довольно тепло, почти жарко. Зельда понятия не имела, в какой части мира они находились, но пришла к выводу, что ей нравится здешняя погода. Никакого пронзительного холода или кровавых дождей. Пусть даже это лишь вопрос времени, когда они вернутся из-за проклятия. «Не думаю, что мы задержимся», — тихо произнесла Зельда, оглядываясь по сторонам. «Ты что-то почувствовала?» «Острое желание напиться и трахнуть твоего брата». Алекс споткнулся и едва не потерял равновесие. «Что?» «Расслабься», — рассмеялась Зельда, похлопав его по предплечью, за которое держалась исключительно для вида. «Это просто шутка». «Милашка, небось, тайно ушел в монастырь и поклялся перед богами сохранить свое целомудрие. Нам налево». «А Они были не первыми гостями, решившими прогуляться на улице, и уж точно не последними. Метрах в 20 впереди, на террасе, Зельда заметила Кита, взгляд которого был слишком испуганным. Рядом с ним стояла невысокая светловолосая фея, о чем-то щебетавшая, и Кит выдавливал улыбку, изредка кивал и даже что-то отвечал. Он знал, когда должен встретиться с Твайлой, но до этого времени притворялся таким же гостем, как и все остальные, что, очевидно, давалось ему с огромным трудом. «Ты заметил что-нибудь странное?» — спросила Зельда у Алекса, ослепительно улыбаясь каждому, кто смотрел на нее. «Что-то кроме тех жутких экспонатов? Чары на каждом углу. Видел несколько драу и, кажется, перевертышей. Или это были близнецы, которые решили одеться совершенно одинаково? Но мне кажется, что все-таки перевертыши. Еще что-нибудь? Духота? Отвратительный алкоголь? Ты, задающая глупые вопросы?» «Посмотри на город», — посоветовала она. И после, немного подумав, добавила. «Если еще раз назовешь мои вопросы глупыми, я тебя прибью». Алекс не ответил и посмотрел в сторону города, вид на который открывался с небольшого холма, где располагался особняк. Высокие и низкие здания, освещенные яркими фонарями и вывесками. Трассы, парки, огромные торговые комплексы. Тысячи городов выглядели точно так же и ничем не отличались. «Очень красивый», — осторожно предположил Алекс, покосившись на Зельду, и, заметив осуждающий взгляд, исправился. «Очень некрасивый». Он не изменился. Ни один фонарь не погас, ни один рекламный баннер не сменился. «Видишь вон ту трассу? Машины там будто по кругу ездят. Я видела этот серый грузовик трижды, и это еще до того, как мы зашли в дом». Алекс нахмурился и поднял глаза к небу. «Звезд не должно быть видно. Мы слишком близко к городу. Да это вообще неземные созвездия». «Что?» «Посмотри туда». Алекс придвинулся к Зельде, чтобы хоть как-то скрыть их от посторонних, и указал на сверкающую точку чуть левее. «Это Альфа в созвездии Райкера. Вон там вообще фейские крылья. Это сигридские созвездия, а не земные». Зельду редко когда можно было удивить. А если такое и случалось, она старалась сохранить бесстрастное выражение лица. Но Алекс удивил ее по-настоящему. Она никогда не изучала земных созвездий и уж тем более не помнила сигридские созвездия. После долгих лет, когда не было даже солнца, любые воспоминания, касавшиеся настоящих звезд, безжалостно стерлись. Зельда и не думала, что простые звезды ее так поразят. Это были лишь сияющие точки в черном небе, складывавшиеся в незамысловатые фигуры. Но они казались такими чарующими и даже родными, будто она вновь была в Сигриде еще до вторжения. Том самом Сигриде, которого толком и не помнила. Это было издевательством, фактически плевком в душу, и Зельда была готова голыми руками разорвать того, кто виноват в этом. «Идем!» — зло бросила она Алексу, разворачиваясь. «Пусть Твайла и Кит начинают сейчас!» «Но... сейчас!» Эльфийка схватила его за руку и надавила на скрытый чарами сигил на ладони, связывавший Алекса с остальными. Ей плевать, что задумал Себастьян и какое время он выбрал для реализации первого этапа. Пусть хоть потом всю душу из нее вытрясет, но она не отступится. И если кому-то нужна дополнительная мотивация, она ее даст. Скрывать нетерпение было трудно, но Зельда старалась изо всех сил. Она все еще улыбалась, вливалась в чужие разговоры и совсем не обращала внимания на Себастьяна и Соню, если с ними сталкивалась. Игнорировать их было легче, чем грызущую изнутри злость и желание разодрать кому-нибудь горло. Оставался последний штрих — Твайла. Она так хорошо играла Эллина, что если бы Зельда не присутствовала на допросе, то подумала бы, что демоница давно его знает. Было вполне очевидно, что Эллин известен среди гостей, и Твайла мастерски уделяла внимание каждому, кто заводил разговор с ней, и при этом не слишком часто попадалась на глаза. Если и случалось такое, что речь заходила о чем-то, что она не могла знать, Твайла не терялась и придумывала довольно убедительные отговорки, задавала встречные вопросы, таким образом, что собеседник сам выдавал ей всю информацию. Хаоса тем временем становилось больше. Он будто заполнял собой все свободное пространство и приставал к каждому живому существу, будь то землянин, сигридец или драу. Хаос заменял собой кислород, и Зельде это не нравилось. Алекс крепко сжал ее локоть, заставляя остановиться возле стенда с украшениями, и будто бы наугад указал на какое-то колье. «Это настоящие топазы?» — удивленно спросил он. «Никогда не думал, что они могут быть такими большими». Зельда хотела задушить его, но вовремя вспомнила, где находится и за кого себя выдает. Она неслась вперед, никого и ничего не замечая, и вполне могла раскрыть их. Не то чтобы это действительно произошло, но на всякий случай решила подыграть Алексу. На топазы не похоже. Скорее... «Ралгар, верно», — бодро произнес мужской голос совсем рядом. «Драгоценный ребнезарский камень. Легко спутать с топазами». Зельда медленно выпрямилась и, удерживая на лице вежливую заинтересованность, посмотрела на остановившуюся возле них Твайлу. Точнее, на Эллина. Невысокий рост, смуглая кожа, рыжие волосы, аккуратно зачесанные от лба к макушке, и глаза, горящие неподдельным интересом. Брючный костюм был из красного бархата, белая рубашка почти оголяла грудь, а на шее красовалось с десяток цепочек. Ребнезарцы верили, что Ралгар нельзя приобретать для себя. Его можно только подарить кому-то. Почему? Потому что это камень любви, искренности и привязанности, с готовностью ответила Твайла. Она говорила совсем как Эллин, идеально растягивала гласные и немного глотала окончание предложения. «Дарите его только тем, кого действительно любите, и возрождайте культуру великанов. Я точно знаю, где достать Ралгар, и готов продать за полцены». «Элементали! Она играла Эллина так идеально, что становилось тошно! Скольким она пообещала удачную сделку, о которой настоящий Эллин никогда не узнает?» «Мы подумаем над этим», — ответила Зельда быстрее, чем Алекс успел задать еще какой-нибудь вопрос. «Хотя нет. Какое подумаем? Я точно хочу его. Подарю милашке. Но мне вот еще что интересно». «Вот эти серьги?» Наклонившись чуть ниже к застекленному стенду, предположила Твайла. «Уверен, что подделка». «Правда?» Зельда наклонилась вслед за ней и, ткнув в первое попавшееся украшение, коим оказалось серебряное кольцо, едва слышно прошептала. «Пейзаж никак не меняется. Вокруг барьеры, и мне нужно немного времени, чтобы разобраться в их устройстве». «Это серебро отличного качества!» Чуть громче, чем было необходимо, сказала Твайла и секундой позже понизила голос до шепота. «На меня давит хаос, и мне это не нравится. Тогда начинайте сейчас». «У меня такое чувство, что меня вот-вот раскроют». «Не раскроют, вот увидишь. Ты стараешься ради благого дела». «Правда?» — кисло уточнила демоница. «Я согласилась только из-за Нико и Сони, так что...» Зельда решила больше не ждать. Настоящее чудо, что в череде всех этих событий, отнимавших у нее нервные клетки, она вспомнила о давнем обещании, которое на самом деле даже не собиралась исполнять. Приблизив губы к вытянутому эльфийскому уху, Зельда передала привет от старого друга. С Эллином Твайле пришлось очень сильно постараться. Себастьян не рискнул тащить его в особняк, поэтому для собственной безопасности Твайле пришлось воспользоваться помощью Николаса. Под его присмотром и защитой магии она изучала Эллина, тщательно запоминала внешность и речь, от Зельды узнавала все то, что он рассказал. Она старалась ради Николаса и Сони, которой была намерена помочь. Искательница вообще-то была не так уж и плоха и не рвалась убить ее, как это делал Кит в первое время. А после того, что сказал Альтан, Соня вообще будто забыла о существовании Твайлы. Об участии демоницы знал только Джонатан да несколько искателей. Как удалось уговорить главу Ордена, Твайла не представляла. Вряд ли он поддался на щенячий взгляд Николаса, и едва ли Кит или Эйс, имевшие на него больше всего влияния, вступились за нее. Интересно, если она скажет, что помогала Пайпер, ей поверят? Или что она была наследницей силы и всегда была на стороне Йонет, Масрура, Фортинбраса и Аннабель? Это очень странно. Осознавать, что сальваторы, сильнейшие маги Сигрида, погибли. А она выжила, будучи всего лишь перевертышем. За 200 лет она уже смирилась с этой мыслью и почти не поддавалась злости и апатии, когда те вновь посещали ее. Но сейчас у Твайлы будто выбили землю из-под ног. Зельда лишь передала привет, а Твайла сбежала, струсив, и теперь пряталась в дурацком туалете. «Соберись!» твердила она себе, стоя перед зеркалом и хлопая чужими руками по чужим щекам. За все часы, проведенные здесь, Твайла ни разу не усомнилась в том, что плохо справляется с ролью. Но теперь только об этом и думала. Сколько людей уже заподозрили, что она не Эллин? Сколько его настоящих клиентов сейчас здесь и точно знают всю правду? Как скоро ее раскроют? Попытаются остановить? Убьют? Твайла не боялась смерти. По крайней мере, вплоть до этого момента. Она привыкла, что кто-то постоянно наступает ей на пятки, дышит в затылок, ломает рога или пытается подчинить ее хаос. Но теперь Твайла очень боялась смерти. Она не знала, как проверить правдивость слов Зельды, и не знала, может ли вообще позволить себе надеяться хоть на что-то. Твайла вцепилась в бортик раковины, из последних сил удерживая чужой облик. Ей нужно собраться, выйти отсюда и найти мерзавцев, виновных в стольких смертях. Доказать свою невиновность, но уже не ради себя, а ради Николаса и Сони. Ради Фортинбраса. Звук открывшейся двери был подобен грому среди ясного неба. Твайла подскочила, как ужаленная, и в панике включила воду, стараясь унять бешеное сердцебиение. «Я бы спросил, что ты здесь делаешь, но вообще-то сейчас ты точно можешь сюда заходить». Твайла выдохнула, услышав голос Кита, и покосилась на него. Было непривычно видеть его в строгом костюме с прилизанными волосами и при этом знать, что под пиджаком у него есть оружие, тщательно скрытое чарами. Ему не нравилось, что он должен участвовать. Кит говорил об этом десятки раз, но Твайла его игнорировала. Ей самой не нравилось, что она согласилась помочь, и постоянно слушать его жалобы совсем не хотелось. Но сейчас он почему-то стоял рядом и определенно не выглядел так, будто случайно зашел сюда в одно время с ней. «Уходи», — прошипела демоница. «Нам пора начинать». «У тебя волосы почернели. Увидел, когда ты метнулась сюда. На секунду даже показалось, что облик спал. Все нормально?» Твайла нахмурилась, фыркнув, и посмотрела в зеркало. Волосы были рыжими, коротко остриженными, совсем как у Эллина. Но вот руки... не смуглые, а белые, как у нее. Она в ужасе отступила назад и даже тряхнула руками, пытаясь избавиться от наваждения. Это ведь только наваждение, верно? Она прекрасно держит чужой облик. Хаос подчиняется ей. Все хорошо. «Ничего не хорошо», — мгновенно возразила себе Твайла, чувствуя, как мир начинает сужаться и темнеть. «Все плохо». Она метнулась в сторону, врезалась в открытую дверь кабинки и замерла, тяжело дыша. Кит стоял в метре от нее, подняв руки, будто сдаваясь. Краем глаза Твайла видела свое отражение в зеркале. Облик Эллина спал. Послышались шаги и голоса из коридора. Кит рванул к ней, толкнул внутрь кабинки и быстро закрыл за собой дверь. Твайла застыла, как изваяние, и боялась даже сделать вдох. Она видела тени на полу, слышала чужой разговор, касавшийся аукциона, шум воды. Все так обыденно, просто, неинтересно, будто только ее мир рушился на кусочки. Лишь после того, как люди вышли, Твайла позволила себе вдохнуть. Кит удивленно посмотрел на нее, и ей понадобились мучительные, долгие секунды, чтобы понять. Она не просто вздохнула. Она судорожно втянула воздух, всхлипнув, и едва сдержала подступившие слезы. «Эй!» Твайла втянула воздух сквозь зубы, дернувшись практически всем телом, и изумленно посмотрела на искателя. Между ними было меньше 10 сантиметров. «Успокойся», — мягко посоветовал Кит. «Не знаю, чего ты так испугалась». «Он жив!» — выпалила Твайла, не подумав. Кит замолчал, поджал губы и, с сомнением посмотрев на нее, осторожно уточнил. «Он?» «Или нет?» Быстро исправилась демоница. «В том-то и дело, что я не знаю. Я не знаю, жив ли он, в порядке ли, где он, с кем. Я ничего не знаю». «Фортинбрас передает привет». Вот что сказала Зельда. Всего 3 слова. И теперь Твайла боялась умереть и не узнать, действительно ли Фортинбрас передает ей привет. Не узнать, где он, что с ним, откуда знает Зельду, жив ли вообще. Они никогда не были особо близки. Твайла предпочитала держаться поближе к Йонет и не лезть к другим сальваторам с лишними вопросами. Но Фортинбрас как-то чуть меньше недели прятал ее в горном доме Лайне, и волей-неволей они стали общаться чуть чаще, чем никогда. Он показался ей довольно воспитанным, умным и находчивым великаном, вполне достойным связи с Арне. Этого было достаточно, чтобы выгораживать его перед Пайпер. «Я солгала», — пробормотала Твайла, схватив Кита за воротник и притянув к своему лицу. «Я сказала ей, что Йонет отдала мне свой кристалл. Но это неправда. Я оставила Сигрид еще до вторжения. Они сказали, что здесь мне будет безопаснее. И потом, когда случилось вторжение, я была здесь, — прошептала она, чувствуя, как слезы оставляют мокрые дорожки на щеках. Драу принесли мне ее кристалл. Последний раз, когда я их видела, они были живы. Но потом я даже не знаю, что с ними случилось. Незнание убивало ее не хуже страха, ставшего неотъемлемой частью жизни. Когда Драу передали кристалл Йонат, она поняла, что все кончено. Когда в этом мире появились сигрицы, поняла, что те проиграли. «Я не понимаю», — выдавила Твайла, глотая слезы. «Я ничего не понимаю. Я просто хочу знать, что с ними стало». Может, так думала только она? Но сальваторы были ее небольшой семьей, и Твайла считала, что имеет право знать, как они погибли. Да и погибли ли вообще, учитывая послание от Зельды? Но она не имела права раскисать и давать Киту возможность ударить. Он все еще верный коалиции Искатель и может убить ее, ведь она предоставила ему такую потрясающую возможность. В голове Твайлы будто вспыхнула табличка с этой надписью, и демоница мгновенно вспомнила, где находится и кто рядом. «Соберись!» — приказала себе Твайла, стараясь не отводить взгляда. «Придумай что-нибудь! Встряхнись! Избавься от ненужных мыслей!» Кит смотрел так, будто действительно собирался атаковать. Прищуренные карие глаза, внимательно изучавшие ее. Руки, крепко державшие за плечи. Твайла позволила себе расклеиться настолько, что едва не рыдала у него на руках. «Идиотка!» неуверенно протянул Кит. «Я, честно говоря, совсем ничего не понял, но... Может, вернемся обратно? Нам еще выманивать демонов, если ты не забыла». Твайла ждала продолжения, но Кит, не сказав больше ни слова, замолчал. Все не могло быть настолько простым. Если он видел, что ее облик начал спадать и даже пошел за ней, значит, у него был какой-то план, который он хотел осуществить. Она должна его опередить. Неважно, что Кит хотел сделать, теперь Твайла должна была любыми способами хорошо сыграть свою роль и взять ситуацию под контроль. У нее появилась паршивая идея, появившаяся то ли из-за крамольных мыслей, засевших где-то очень глубоко, то ли из-за чувства потерянности, охватившего ее с головы до ног. «Что ты?» Твайла вдохнула, выдохнула, притянула Кита ближе и поцеловала. Издав какой-то нечленораздельный звук, очень напоминавший испуганный писк, Искатель отпрянул, но узкое пространство не позволяло отодвинуться еще дальше. При этом Кит все еще держал ее за плечи и, кажется, не планировал отпускать или отодвигать от себя. Наблюдать за его поведением было до того уморительно, что Твайла не сумела сдержать смех. Кит покраснел практически до кончиков ушей и пробормотал что-то бессвязное. Не то чтобы Твайла так страдала и думала только о том, как бы поцеловать его. Но для человека вроде Кита этот способ был вполне действенным. Одновременно выбивал из колеи и вправлял мозги, что и требовалось Твайле. Она все еще чувствовала себя паршиво, но теперь хотя бы знала, что не одна такая. И что странно, это действительно помогло немного встряхнуться. Разобраться с тем, что сказала Зельда, можно и потом. Вытрясти из нее ответы тоже. Сейчас нужно было закончить начатое и желательно идеально. Твайла улыбнулась, легко похлопала Кита по щеке, чем удивила еще сильнее, и быстро сменила облик. Все еще покрасневший кит смотрел на нее с недоумением и, кажется, хотел сказать что-то, но Твайла напомнила, что им нужно действовать, и вышла из кабинки. А затем, убедившись, что в облике ничего не изменилось, и в коридор. Она не успела пройти и 2 метра, как столкнулась с кем-то и почувствовала крепкую хватку на руке. Демоница настороженно подняла голову и увидела невысокого юношу с черными волосами и острыми чертами лица. Такого даже не сразу приметишь в огромной толпе гостей. Он казался совсем обычным, серым. Но Твайле не требовалось вглядываться в его лицо, чтобы осознать всю опасность ситуации. Хаоса вокруг было слишком много. Глаза юноши, еще недавно вполне человеческие, сменились. Белки почернели, зрачки из серых стали темно-красными. Демонам были неподвластны чары, да и этот, стоявший перед ней, не был перевертышем. Значит, где-то здесь есть тот, кто сумел подчинить себе магию. Например, Иснан. «Здравствуй», — улыбнулся Хибай, наклонившись к ней. «Я искал тебя, Твайла».